Для римского мира открытие, что период гражданской войны кончился, явилось сюрпризом, поводом для всеобщего ликования, не разделявшегося лишь небольшой группой сенаторов. Для всех других было великим облегчением, когда Рим при Августе добился, наконец, стабильности и порядка, которого греки и македонцы искали напрасно, и которого Рим до Августа также не сумел создать. В Грецию, согласно Ростовцеву, республиканский Рим не внес ничего нового, кроме пауперизации, банкротства и прекращения всякой независимой политической активности. Царствование Августа было периодом благополучия для Римской империи. Управление провинциями, наконец, было организовано с некоторой заботой о благоденствии населения, а не только по чисто грабительской системе. Август был не только официально причислен к богам после смерти, но ему стихийно поклонялись как богу в различных провинциальных городах. Поэты воспевали его. Торговые классы находили удобным всеобщий мир, и даже сенат, с которым он обращался, соблюдая все внешние формы уважения, при всяком удобном случае осыпал его любезностями и почестями. Но хотя все кругом было счастливым, из жизни ушла какая-то пикантность, поскольку безопасность явилась на смену авантюрам. В ранние времена каждый свободный грек имел случай испытать приключения. Филипп и Александр положили конец такому состоянию дел, и в эллинистическом мире только представители македонской династии пользовались анархической свободой. Греческий мир потерял свою молодость и стал либо циничным, либо религиозным. Надежда на воплощение идеалов в земных учреждениях увяла, а вместе с тем исчезло и рвение лучших людей. Небо для Сократа было местом, где он мог продолжать споры. Для философов после Александра это было нечто отличное от их существования здесь, на земле. В Риме подобные изменения произошли позже и в менее болезненной форме. Рим не был покорен, как Греция, но, напротив, имел стимулы к успешному империализму. На протяжении периода гражданских войн именно римляне были ответственны за беспорядки. Греки не добились мира и порядка, подчинившись македонцам, тогда как и греки, и римляне одинаково обеспечили себе и то, и другое, подчинившись Августу. Август был римлянин, которому большинство римлян подчинялись охотно, по доброй воле, да и он постарался замаскировать милитаристский характер своего правления и базировать его на декретах Сената. Преклонение, выражаемое Сенатом, было без сомнения в большой мере неискренним, но вне класса сенаторов никто не чувствовал себя униженным.